пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Многих людей волнует вопрос, почему у меня жизнь сложилась вот так, а не так, как у того или иного человека. Огромное количество людей на земле, к сожалению, недовольны своей судьбой, недовольны своим жребием. Им кажется, что могло бы быть лучше, им кажется, что в принципе Бог мог бы и по-другому как-то распорядиться. Вот у него же вот так, но почему у меня нет? И человек все время сравнивает свою судьбу, вот свой жребий, с другими людьми. Сегодня я хочу показать один из принципов, которые, безусловно, являются духовным законом или духовным принципом, через который мы можем быть счастливы, через который мы можем быть людьми, довольными тем, что определено нам Богом. Огромное значение имеет в этом моменте кавана, намерение, внутреннее состояние души, речь идет именно о нешама, которая должна повлиять на нефеш, должна повлиять на более приземленную составляющую души или внутреннего человека, так, чтобы он тоже был доволен. В основном проявляет недовольство нефеш, плотское начало. Внутренний человек, который ближе к плоти расположен и питается ощущениями плоти. Сюда, безусловно, войдут и то, что мы видим, и то, что мы чувствуем, и то, что мы кушаем, и то, до чего мы дотрагиваемся, и многие другие переменные, которые влияют на состояние полноты или отсутствие этого ощущения внутри человека. В нашей жизни есть огромное количество примеров, когда очень красивые люди несчастливы. И кто-то смотрит и думает, ну какая красивая девушка, ну вообще как бы, вот бы мне такую красоту. А она живет, и у нее внутри пусто. Может быть и знает, что красиво, а насытиться, я имею в виду насытить своего внутреннего человека, удовлетворить исходными данными, который, безусловно, от Бога, не может. И другая девушка там или женщина, да, ну вообще как бы ну ничего такого, да. Все складывается, все хорошо. Это может быть парень. Тут я никого сейчас не имею в виду, ни на кого не намекаю. Гипотетически беру просто обычную самую ситуацию, которая понятна всем нам. Это же касается работы. Почему одного продвигают, а меня нет? Я такой способный. Мне очень как бы коснулось вот свидетельство славы нашего брата. Помните, да, два шаббата назад он свидетельствовал, что человек, которого он привел в Intel на работу, очень сильно себя продвигал, а повысили его, а не этого человека. И я уверен, тот человек недоволен своим жребием. Недоволен своей судьбой. Он думает, ну я-то лучше. И когда человек так думает, и начальник у него будет недальновидный и глупый, не видит во мне. И многие другие вещи уже идут как бы в этом направлении. Секрет счастья заключается в нашем в наших отношениях с Создателем на самом деле. И я сейчас попытаюсь объяснить, Я надеюсь, что мне поможет Бог это сделать. Что фактически наше счастье зависит от того, вошли мы в свой жребий или нет. Вот сели мы в свои сани или нет? Потому что в чужих санях нам все время будет неуютно. И до тех пор, пока мы смотрим на это со стороны, нам кажется, они и скользят лучше, и не такие ржавые, как у меня эти сани. Ну, наши дети, может, и не знают, что такое сани. Но вы им дома потом объясните. Я сейчас хочу, чтобы это достигло той части нашей общины, которые еще помнят. Кто нет, съездите на Хермон, сейчас сезон. Вот. Там, правда, не на санях катаются, а на пластмассовых таких тазиках, похожих на... Человеку кажется, ну вот там, вот это вкуснее, вот это сочнее, вот мне бы это подошло. И это ошибка. Почему? В Писании написано, что Бог каждого из нас соткал в утробе матери. Он знает каждого из нас еще до нашего рождения. Для нас это сложно понять. Но Он находится за пределами измерения, которое диктует нам главные условия. Это время. Да? И вот Создатель, Он каждому готовит место, жребий, позицию, пару на всю жизнь. Я абсолютно в этом убежден. И только лишь потому, что человек ошибается, а иногда не хочет делать поправки в нужное время. Я знаю, что многие здесь, я в том числе, мы пришли к Богу в какой-то период своей жизни. Не родились мы, к сожалению, да? Но наши дети, наши внуки уже имеют другую траекторию. Единственный, кто держит наш жребий, это Бог. И для того, чтобы взять его из рук Создателя, нам нужно обратиться к Нему, а не пытаться угадать. Вы представляете себе, сколько людей на земле живет, и у каждого свой жребий. Ну, как тут угадать? Тут надо понять и взять свое. Так просто, вроде бы. Человек, который сумеет понять этот секрет или духовный принцип, он будет доволен жребием, приготовленным ему Богом. Кто не хочет это понять или просто вникнуть в эту суть, ему будет казаться, что его жребий на самом деле не его, потому что вот здесь и там и тут есть жребий получше. Но он не подходит. Это не твоя ячейка в человеческом роде. С одной стороны, довольно просто все, правда? С другой стороны, как узнать, как понять? Выстраивая правильные отношения с Создателем, мы можем это понять. Если мы говорим, что с нами говорит Святой Дух, а мы не можем понять свой жребий, то либо Дух Святой не говорит, правильно? Либо ты его не слышишь, но говоришь, что слышишь, иначе ты бы понял. То есть что-то не соединилось. Я хочу сегодня опираться на 15-й псалом. Откройте, пожалуйста, это место. Беврита нехушев зе и удалит. В русском это 15-й псалом. Тедзайн. 16-й. Тоже, да? А, у нас 15-й, а там 16-й. Окей, спасибо, Артур. Храни меня, Боже, песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоилась в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Амен. Очень сильный псалом, раскрывающий, что Давид на самом деле черпал удовлетворение и устройство из отношений с Создателем, а не из внешних обстоятельств, окружавших его. Человек, который 13 лет провел в пещерах, вот сейчас возьмите и переедьте в пещеру. Кто не знает, я даже подскажу, где есть несколько штук. И начните там жить, в этой пещере. Без кондиционера, без воды, без газа. Плюс еще гонять вас будут из одной в другую. Пытаться убить. Текст, который говорит здесь, он просто... Такое ощущение, что человек живет в пентхаусе, понимаете? И пишет этот псалом, солнце светит, он сидит в шезлонге возле собственного бассейна, и жизнь удалась, все классно. Это человек, которого хотят убить, это человек, которого ловит царь. Он гонимый, его преследуют. Ему некомфортно снаружи. Он просто бродяга. Мы-то знаем, что его помазали в цари, но ситуация, сама его жизненная позиция в этот момент, положение его в жизни, живет непонятно где. Он говорит, храни меня, Боже, потому что я на Тебя рассчитываю. Я сейчас буду умышленно перефразировать псалом для того, чтобы мы понимали, что надежда, о которой мы говорим и знаем о ней, это не просто абстрактное какое-то понятие, что мы рассчитываем на что-то, что повезет или вывезет, как хотите, думайте. Мы рассчитываем на того, кто говорит и делает. Это Бог. Давайте вспомним наших праотцов. Аврааму Бог говорит, у тебя потомство будет, как звезд на небе. Человек живет 25 лет, вообще никакого намека на потомство нету. И попытка с Измаилом тоже была провальная. Они 13 лет ждали, потом решили попробовать. Ицхак. 20 лет нет детей. Год. Второй год. Молится человек, нету. Третий год. Уже можно было потерять надежду. Да ну что это за Бог? Тут мне сейчас надо. Когда я их на ноги поставлю? Когда я успею? Что же я уже буду потом? Авраам вообще в 100 лет родил и никуда не опоздал. Кто держит твой жребий? Ты сам? Или Отец Небесный? Надежда – это то, за что держится наша душа, живя на этой земле. Реально вот держится. И если мы ошиблись с точкой опоры, будет проблема. Человек может себя уговаривать, что вроде бы как все хорошо, понимаете? искусственно создавать, что вроде как да, а внутри оно будет по-любому подгнивать. И этот фасад обвалится в один момент. Вместо того, чтобы его усилить изнутри, штукатурят наружную часть. Душа должна опираться и рассчитывать в этой жизни на Создателя. И вот он здесь говорит, благо мои тебе не нужны. Вот вроде бы, да? Что это такое? Благо мои. Имеется в виду, что у Бога другие интересы. То, чего хочет на самом деле человек земной, Бог этого не хочет. Он это дает, потому что это необходимость. Но это разный подход к вопросу. Человеку хочется, чтобы вот то, что ему надо, то и Богу надо. А Бог говорит, нет, то, что мне надо, ты должен понять. И тогда я обеспечу тебе то, что нужно тебе. Обеспечу, это значит, что будет достаточно. А если надо, то и с избытком. Но это Он определяет, а не мы. Храни меня в этом мире, потому что я рассчитываю на тебя, я уповаю на тебя. И Давид говорит, я знаю, что тебе не нужны как бы мои блага. То, что мне бы хотелось, ты хочешь другого, имеется в виду. И Давид пытается понять, чего же хочет от него Создатель. Потому что, когда мы это начинаем понимать, мы входим в свой жребий. И все становится на свои места. Причем, изначально нам кажется, да не, ну не может быть. Ну что это для меня вот это? Не, ну могло бы быть и лучше. И когда мы так думаем, мы получаемся умнее Бога, прозорливее Бога, забывая, что нами руководит просто эгоистическое начало. Это земная составляющая. Когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что то, что очень важно для человека, для Бога вообще это не имеет значения. Он покрывает наши нужды, но это не цель жизни. И если приоритет стоит не в нужном месте, не происходит твое вхождение вот в этот жребий. Я думаю, очень тяжело жить с постоянным ощущением, что ты пил-пил, не допил, ел-ел, не доел, любил-любил, недолюбил. Тебе все время чуть-чуть не хватает. Везде, постоянно. Это сушит изнутри. Так или нет? Почему тогда написано, что праведник кушает немного и насыщается? Я отвечу на этот вопрос в конце. Давид говорит, к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним стремление мое, мое желание быть с этими людьми на самом деле. Вот с ними хочу общаться. И здесь, когда 4 стих он говорит, это не то, что Давид как бы желает этим людям плохого. Он говорит, что они сами делают свой выбор. И их судьба, и их жребий зависит от их выбора и от их решения. Они сами для себя определили это. И люди получают, в принципе, то, что заслуживают. И если они хотят так жить, пускай так живут, пускай у них скорби умножаются. Потому что идолопоклонство в любом виде, оно плохо. Он говорит, 5 стих, Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Что это значит? Часть наследия моего. Обычно люди, говоря о наследстве, имеют в виду недвижимость, машину, деньги, бриллианты. Ну, кто что насобирал пока жил на земле. Кусок земли. Давид говорит, моя часть наследия – это ты. То есть все, что он хочет вынести с земли или с земной жизни в конце пути, это чтобы имя Господа отпечаталось в него внутри. И как бы там ни было, он был царем 40 лет в Израиле. Он собрал на постройку храма. Ему все время казалось, что он мало собрал. Я недавно об этом говорил. Есть люди верующие, мы сейчас говорим сегодня только о верующих, которые живут и думают, что Бог ему что-то должен. И не додал постоянно. И ему мало, а могло бы быть и по-другому. С таким ощущением живет человек. Давид жил с ощущением, что он должен Богу. И все, что он сделал, этого мало. Можно было бы и больше. Поэтому он и счастлив. Поэтому он благословенный человек. Он делал ошибки. Это все мы знаем. Но мы сейчас говорим о том, как быть счастливым. Почему я проповедую эту тему? Очень хочется, чтобы верующие люди не прокоптели свою жизнь, а прожили ее на 100%, по максимуму. И он говорит, ты часть наследия моего и чаши моей. Наследие это касается как раз вечности. Чаша касается земного удела. Вспомним 22-й псалом. Беврит Кавгимель. Адонай Руи, Господь пастырь мой. И там он тоже говорит, что чаша моя преисполнена. Так или нет? Что это за чаша? Чаша жизни. Чаша жизни, там все в этой чаше. От рождения и до смерти. Все, что насыпали тебе. Но если тут сыпят, а ты с этой чашей в другом месте, оно же мимо падает. Она пустая у тебя. Не, ну там тоже сыпется, сыпется, а тебе не попадает, потому что не тебе из этого окна сыпят. Если хочешь, чтобы для тебя открылись окна небесные, это не значит, что у тебя будет счет не помещаться на листе бумаги. Я имею в виду не номер, а количество денег. Все апостолы, их чаша была преисполнена. Все мужи веры и сестры веры, их чаша была преисполнена. Вчера, сегодня и завтра Господь один и тот же. Мы можем жить точно так же. А для этого всего-навсего нужно свой жребий взять и быть им довольным. Вот своим жребием. Не завидовать. Радоваться тому, что у тебя есть. Радоваться за ближнего, радоваться за дальнего. А не поедать себя изнутри, почему у него так, а у меня нет. Так надо, наверное. Если частью твоего наследия станет имя Господа и сам Господь, если частью твоей чаши станет Господь, то есть наследие, я еще раз повторяю, то, что ты вынес из земной жизни, чаша – это то, что касается земной. Но даже тут на земле, Давид говорит, Бог – это часть этой чаши. Главная составляющая в этой чаше – Господь. Основное блюдо, основная пища – это Господь. Знаете, мне приходит на память времена, когда в Советском Союзе люди были счастливы, что у них появился цветной кулек. Кулек с какой-то там... Продавали кульки по 3 рубля, а большой за 5 рублей кульки, спекулянты, вот в Киеве. Это же вообще. И ходили с кульком. У нас в каждом магазине бесплатно дают кулек. Это же привозили из Америки. Там все это было из Европы. Ты понимаете? Вот это похоже или нет? В духе, если это перенести все. Достал кулек, заплатил за него бешеные деньги, кусок полиэтилена, и довольный, на нем там кораблик какой-то, или буквы «Манго» иностранные, знаете, да? «Мальборо» там, да. Неважно. Уровень, как бы, да, уровень. И человек счастлив, но он теперь отличается от других, у него красный пакет есть. Я вижу, многие смеются, помнят эту тему. И человек за жизнь накопил полную тумбочку пакетов полиэтиленов. Представляете, да? А мог бы собирать настоящую радость. Пятый стих, концовка. Ты держишь мой жребий. Фактически Давид говорит, ты направляешь мою судьбу. Ты держишь мой жребий, ты держишь руль в своих руках, ты ведешь, а я ведомый тобой. Вот что означает, ты держишь мой жребий. Не я его держу и заказываю. Господь, так, сегодня вот это. Ну, сегодня это я имею в виду, вот сейчас. А через 5 лет, так, Господь, а теперь вот это. Я когда-то писал об этом давно, еще, наверное, в 2007 году, да? Вот. О молитве и именах Бога. Это первая книга, которую Господь позволил мне написать. Для многих Бог – это щука. Вот у Емеля щуку поймал ведром, все. По щучьему велению, по моему хотению. И у многих верующих формируется точно же такое восприятие, что Бог – он щука. И сейчас он будет выполнять мои желания. Главное эту щуку держать, чтобы не выскользнула. Ты направляешь. Ты держишь мой жребий. Что такое ты держишь мой жребий? Эх, китув свата макор. Пасух хамеш, софа пасух хамеш. Ата томих горали. Томих алю томих. Томих. В иврите очень четко написано. Ата томих горали. Слово гораль означает не просто жребий. Это судьба. Полная. Томих это значит поддерживаешь. Не просто держишь. Не написано махзик. Томих. Что такое тмиха? Это когда мы кому-то обеспечиваем тмиху. Подпираем кого-то. Да, чтобы не шатался или не падал. И он говорит, ата томих горали. Вдумайтесь просто, какая сила здесь. Бог поддерживает, подпирает. Пусть не смущает нас это слово. Я хочу, чтобы у вас возникло достаточно понятное визуальное восприятие этих вещей. Мы довольны, когда нас поддерживают в жизни. Депутат какой-то, потому что он дядя или папа. Или там мэр города поддерживает, да, меня. Вопросы легче идут решаться. Так или нет? Заручиться поддержкой чьей-то, например, тоже важно. Так или нет? Давид говорит, а та то мы их говорили, ты поддерживаешь меня. Вот он секрет полноте восприятия жизни. Нам не нужно, чтобы нас кто-то протежировал. Как бы если это будет нужно, то Господь расположит этого человека, и Он это сделает. И я в своей жизни это переживал удивительным образом. Вы помните это свидетельство, да, когда у нас было достаточно серьезное противостояние с Хайфской Ириёй по поводу отмены налога на землю для нашей общины. И когда адвокат уже всю работу закончил, и сказал все. Я говорю, да, я поговорю с этими адвокатами. Там их 5 человек было, целая группа. Ну, так в сердце мне говорил Господь. Я чувствовал, что Он меня вот реально поддерживает, да, как здесь. Он меня вывел из кабинета и говорит, Рос, если ты сейчас не закроешь то, что они предложили, все. Все пропало, и ко мне что претензий не было. Но побудил Господь меня идти до конца. И когда мы вернулись, и я поговорил, они нам сделали, вы помните, анаху, скидку на 44 тысячи шекелей. Это заняло 2 минуты. Адвокат в шоке был. Он действительно хороший адвокат из Иерусалима. Они очень зубатые люди. Что в то время пробить это дело, тогда, сегодня уже много. Тогда всего 4 общины получили полную отмену. И мы были среди этих 4 первыми. И он говорит, такого не было в моей практике, что после того, как я работу сделал, клиент после меня, вот так вот за 2 минуты, раз, и 44 тысячи. С Костилина. И главное в этой группе, это адвокаты, группа целая, которая представляла как бы Хайфу. Каждая свой департамент из этих людей. Каждый из этих людей. Она ему сказала при мне, она говорит, мы это делаем не потому, что вы хороший адвокат, вы действительно хороший адвокат. Она говорит, не знаю, но вот нам нравится этот человек. И я знаю, что это Бог, это Он сделал, а не Нехмадут мой, понимаете? Потому что там на этой встрече меня спросили, я им открыто сказал, мы мессианские евреи, мы верим в Иешуа, то, меня уже адвокат там, знаете. Я говорю, нормально все, Михаил, не переживай. Спрашивают, я говорю, как есть, ну что такого, мы же не прячемся. У нас здесь с Месрада Пнима даже были люди, проверяли. Но вот это как раз, когда не, ну, да, мы прибегаем к профессиональной помощи тех или иных людей. Но когда Господь поддерживает нас, это вообще все выглядит по-другому. И если мы будем внимательны, мы можем увидеть, что в нашей жизни такие эпизоды бывают. И они должны нас не просто радовать, а еще больше утверждать в наших близких отношениях с Творцом. Это может касаться как больших вещей, так и небольших вещей. Но духовная внимательность не должна пропустить, где рука Господня тебя поддержала. Иначе ты будешь всегда недоволен Господом. Он говорит, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Мои границы прошли по прекрасным местам. Что такое мои границы прошли? Мы часто говорим в жизни об этих границах. Почему, например, ты не руководишь страной Израиля? Ну, у тебя границы просто в другом месте проходят. Не твоя территория, так или нет? Почему я не могу пойти и сделать вот это? У тебя межи, у тебя границы другие. Каждый из нас имеет эти границы. И нас не должно оскорблять, унижать, если у кого-то эти границы шире, больше, потому что он проводит эти границы, а не мы. А нам нужно четко понять, где она проходит. Иначе ты будешь нарушать как свои, так и чужие. И от этого будет неустройство, и от этого будет состояние неудовлетворенности. И поэтому ты все время будешь не доедать, не допивать, хотя ну, желудок полный будет. Ощущение будет вот такое. А праведник немножко съел, во. Хорошо ему. Мы должны понять, где находятся наши межи, где находятся наши границы. Это тот жребий, который нам приготовил Господь. Плохо будет, если мы не заполним до конца свои границы. И плохо будет, если мы будем нарушать эти границы, ущемляя других, перенося вот эту межу. Очень важный элемент или составляющая нашего внутреннего ощущения жизни. Благословлю Господа, вразумившего меня. Давид понял, поэтому и пишет. Здесь в этом псалме, безусловно, есть и пророческий элемент, и пророчество о Мессии, это мессианский псалом. Но в этом-то и момент, что когда Бог помогает мне заполнить себя, свои границы или свой жребий, свой удел до конца, я тогда вразумляюсь, я понимать начинаю. А, вон оно как оказывается. Как пока мы не вставим ногу в ботинок, мы не поймем, удобный он или нет для меня. Понимаете? Я недавно просто пережил этот момент. Я увидел в магазине пару туфлей, думаю, классно будет и проповедовать там, ходить. Так они мне понравились. Нету, то-то нашли, где есть. Внешний вид, ну все, удобное вроде должно, кожаный. Я ногу вставил, я в них ходить не смог бы. Я первый раз, наверное, так вот, ну, был разочарован от того, что я вижу глазами, и те ощущения, когда я вставил ногу в этот ботинок. И когда они мне понравились в том магазине, где их не было, мне говорят, вы сделаете предоплату, а мы их привезем. Я говорю, нет, кота в мешке я покупать не буду. Ну, померите другую модель. Я говорю, нет, надо именно это. Не знаю как, но так вот мне как-то изнутри подсказывал внутренний голос мой. Пока мы не заполним вот это пространство, определенное для нас, мы не поймем, это по размеру или нет, нам удобно или нет, это мое или нет. То есть, когда мы покупаем обувь, да, мы вставляем ногу и говорим, о, это мое, как на меня пошито, правда? Или там брюки, неважно. Ты чувствуешь, ну, и тебе, в принципе, уже цена, как бы, ну, это важно, да? Ну, ты же не купишь себе неудобное и дешевле. Правда? Уже как-то поднапряжешься и купишь то, что тебе удобно. Хорошо, когда совпадает цена и комфорт. Но так бывает не всегда. Но, в принципе, у людей довольных все нормально. Если купил дешевле, это как бонус воспринимаешь. Ну, а если по полной цене, тоже хорошо. Цель-то не эта жизнь, правда? Ну, насобираешь чуть-чуть. Что ты с ними делаешь больше? Когда пред Богом предстанешь. Даже если полный рот напихать золото или там в карманы монеты взять, не понесешь же с собой ничего. Все тут так и останется кому-то. Межи мои прошли по прекрасным местам. Человек доволен и удовлетворен границами, которые определил ему Бог в этой жизни. Прекрасно, он говорит. Во! Нормально. И наследие мое приятно для меня. То есть то, что я получил от Бога в наследство, в пользование. Мне приятно. Я насыщен. Мне хорошо. Это касается всего. И поэтому он говорит, я благословлю Господа, который вразумил меня. Вразумил, то есть понять мне помог, в чем счастье. В том, что Он поддерживает мой жребий, мою судьбу Он поддерживает. И он говорит, я всегда видел пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Кто-то все время говорит, ну где же Бог? Почему Его нет, когда надо? Человек, который 13 лет проскитался вот здесь, вот эти дожди, это грязь, которая ты с асфальта сойди чуть-чуть, поймешь. И тогда обуви не было такой, как сегодня. Правильно? И он говорит, мне приятно, и я всегда вообще видел пред собой Господа. То есть Давид здесь говорит, что я всегда чувствовал, что по жизни меня ведет Бог. Любые обстоятельства, которые сейчас есть, это Он. Это от Него. Вот эта близкая связь обеспечивает нам полноту ощущения жизни. Вот от этого ты возрадовалась, он говорит, сердце мое, и возвеселился мой язык. Даже плоть моя успокоится в уповании. Понимаете, что происходит? Внутренний человек настолько сильное влияние оказывает на тело, он говорит, даже плоть моя. То есть он такой же, как мы, получается. С такими же запросами. Хотел бы, чтобы кровать была с ортопедическим матрасом. Но сегодня приходится спать на камышах, там где-то в какой-то пещере. Но он говорит, даже плоть моя успокоилась в уповании на тебя. Потому что Давид знает, эта земная жизнь кончится, и дальше он пророчествуя говорит, ты не оставишь души моей в аде. Путь на земле, каким бы ни был он трудным, а мы живем с вами в очень удобной, хорошей, сытой стране, в хороших условиях, не во время гонений. Почему так много недовольных? А? В чем проблема-то? Что же будет, когда тебя прижмет? Я уже вам говорил. Если пирожок придавить, из него повидло полезет. Почему? Ну, внутри, потому что повидло. Так и с людьми. У Давида выходило в трудных жизненных вот этих обстоятельствах. Хвала Господу, благодарность. Я доволен. Все нормально. Ты так решил. Нормально. Помазали в царя, где там то царство? Да нормально все. По хорошим местам у меня межи мои прошли. Все меня устраивает. Даже плоть моя уже довольна. Значит, была недовольна до этого? Так или нет? Повлиял, пересилил, переубедил эту плоть. Сумел преодолеть вот этот барьер, за которым находится свобода внутренняя. Оттого и возрадовалось, он говорит, мое сердце. Язык возвеселился. Потому что, он говорит, ты не оставишь моей души в аде. И не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни. Когда Господь управляет жизнью человека, Он хранит его именно потому, что Он отвечает за судьбу этого человека. Доверие и удовлетворенность. Получается, что мы понимаем, что нас ведет по этой жизни Господь, а почему тогда мы недовольны Его руководством? А почему мы тогда не удовлетворены тем, что Он для нас определил? В 7 стихе вот тут написано, «Внутренность моя учит меня». Манихтав беврит килайот. Почки мои учат меня. Почему почки? Как бы для русского уха это звучит непонятно, да? Почки учат меня. Почки это фильтр тонкой очистки. Печень это фильтр грубой очистки. В других местах написано печень учит меня. А в этом месте написано почки. Потому что сама по себе территория настолько тонкая, что здесь нужен фильтр тонкой очистки. Учат меня, то есть делают правильный вывод. Внутренность, это на русском языке, я еще раз подчеркиваю. Почки – это очень важный жизненный орган, жизненно важный орган. Да? Ну, в принципе, как и все остальное. Но когда мы имеем близкую связь с Создателем, внутренний наш человек должен отфильтровывать, процеживать и понимать, чтобы быть благодарным Богу. Весь негатив из почек. Извините за правду жизни. Уходит с выделениями через мочевой пузырь. Так или нет? Это отходы. Для чего? Чтобы организм очистился. Так или нет? Конечно, у древних познания в медицине, я думаю, были не такие, как у нас сегодня. Но написано очень, очень хорошо. Меня всегда удивляли эти откровения, потому что, скажем, Иов, который жил во времена Авраама, просто пример, иллюстрация, уже знал, что земля круглая. А всего 500 лет назад за это убивали людей. Понимаете, да? Разница какая в информации. Откройте первое послание Тимофея к Тимофею, 6 глава, 6 стих и дальше. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Аминь. Это про Давида. Разве нет? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. А если человек недоволен, значит не приобрел, значит не благочестивый. От обратного идите. Да? Потому что мы ничего не принесли в этот мир. Объяснение идет. Явно, что ничего не можем мы вынести из него. Посмотрите, как это соединяется с псалмом. Один в один просто. А расстояние между этими текстами в написании почти 1000 лет. Не почти, а 1000. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, как Давид в пещере. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти. Похоть – это неудовлетворенное желание. И человек, попав в похоть, он попадает в силки, как тут написано, в сеть. Поймали, в ловушку. И чем больше дергается, тем сильнее застреет там. Которые погружают людей в бедствие и пагубу. И это написано к верующим. Послание Тимофею – это послание пасторское. Оно написано руководителю общины. И он говорит причину, потому что корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы довольны были жребием, своей судьбой, тем, что Бог определил для нас. Все, что нужно, это просто понять этот жребий и войти в него. И все. И не примиряться в чужие сани. Пусть Бог благословит нас. Амин. Я действительно всем желаю прожить полноценную, довольную жизнь. Небесный Отец, мы искренне благодарим Тебя и славим за то, что Ты даровал нам Слово Своё, через которое Ты учишь нас, наставляешь нас, ободряешь нас, помогаешь нам держать правильное направление в жизни, чтобы надежда и упование наши были в Тебе, чтобы Ты был нашим уделом, Ты был нашим жребием, чтобы Ты был частью чаши жизни на земле, и главной частью был Ты. Благослови, чтобы мы были благочестивыми и довольными тем жребием, который Ты определил для нас. Пусть имя Твое прославляется через нас, и мы благословляем Тебя и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.